По тону вопроса нельзя было понять, спрашивает ли он всерьез или расставляет сети. Если перед этим они разговаривали непринужденно, то теперь Язон уловил в голосе Ресса угрозу такую же смертельную, как яд шипокрыла. Как бы не обмолвиться. Проще говоря, это отрасль биологии, которая изучает взаимоотношения живых организмов со средой. Как действует на организм климат и другие факторы, и как организмы влияют друг на друга и на среду. Поскольку этим исчерпывалось все, что Язон знал об экологии, он не стал задерживаться на этом предмете. «Я много слышал о вашей планете и, наконец, решил сам с ней познакомиться. Поработал в городе, но понял, что этого мало. Люди там считают меня помешанным, но я все же добился того, что меня повезли в лес». «Когда и как они должны вас забрать?» — быстро спросил Ресс. «Мы об этом не договаривались. Они твердили, что меня сразу убьют, что я ни за что не вернусь. Никак не хотели отпускать меня одного, и мне пришлось убежать». Судя по безрадостной улыбке Ресса, ответ Язона как будто удовлетворил его. «Типично для этих жестянщиков. Они шагу не шагнут за свои стены без бронированной машины с амбар величиной. А что они вам рассказывали про нас?» Язон ответил не сразу, понимая, как важно сейчас не промахнуться. «Что ж, может быть, мне снесут голову этим топором, но лучше я скажу правду. Вам следует знать, что они о вас думают. Мне описывали вас как грязных, невежественных дикарей. Говорили, что от вас смердит, и что вы общаетесь с животными, что они вам дают бусы и ножи в обмен на продовольствие». Оба пирянина громко расхохотались. Правда, Ресса хватило ненадолго, но Накса буквально закатился смехом и справился с собой только после того, как плеснул себе на голову холодной воды из высушенной тыквы. «Охотно верю», — сказал Ресс. «Как раз в их духе глупость. Эти люди совсем не знают мира, в котором живут. Надеюсь, остальное, что вы говорили, тоже правда. Но все равно вы желанный гость. Я уже убедился, что вы инопланетник. Ни один из жестянщиков пальцем не пошевельнул бы, чтобы меня спасти. Вы первый инопланетник, с которым встречается мой народ, поэтому мы вам вдвойне рады. Мы готовы помочь вам всем, чем только можем. Моя рука, ваша рука». Последние слова прозвучали как ритуальная формула, и Накса поощрительно кивнул, когда Язон повторил их. И ведь это была не пустая фраза. Он знал, что на пире без взаимопомощи не выжить, и что эти люди сплоченно противостоят окружающим их смертельным опасностям. Может быть, после ритуала и на него распространится защитная сфера? «Ладно, хватит на сегодня», — подвел итог Ерекс. «Эта пятнистая немочь измотала меня, а ваше лекарство превратило меня в кисель. Оставайтесь здесь, Язон. Одеяло найдется. Правда, кровати пока нет». До сих пор душевный подъем помогал Язону справляться с двумя же, но теперь его как-то вдруг сразила усталость, накопленная за этот долгий день. Он отказался от еды, завернулся в одеяло и забылся. Глава 17. Каждая клеточка его тела, придавленная двойным тяготением к твердому деревянному полу, ныла. Веки слиплись, во рту был какой-то налет с отвратительным вкусом. Он с трудом сел и подавил стон, когда хрустнули суставы. «Добрый день, Язон!» — приветствовал его с кровати Ресс. «Не верь я так в лекарства. Я бы сказал, что ваша машина исцелила меня за одну ночь волшебством». Сразу было видно, что он идет на поправку. Воспаленные пятна на коже пропали, глаза освободились от горячечного блеска. Он сидел, опираясь на подушки, и смотрел, как под лучами солнца тает на поле ночной град. «Там в шкафу вы найдете мясо», — продолжал Ресс. «А для питья есть вода и виск, что больше нравится». А виск оказался прозрачным напитком чрезвычайной крепости, от которого у Язона сразу прояснилось в голове и слегка зазвенело в ушах. А окорок нежнейшего копчения неизмеримо превосходил вкусом все, что он ел с тех пор, как покинул Кассилию. Вместе они возродили веру Язона в жизнь и в будущее. Он глубоко вздохнул, поставил стакан и осмотрелся вокруг. Усталость прошла, ничто не угрожало его жизни, и мысли Язона снова обратились к волнующей его проблеме. Что же это за люди на самом деле, и как они ухитрились выжить среди джунглей, где человека на каждом шагу подстерегает смерть? В городе ему говорили, что они дикари, но вот на стене вполне исправное связное устройство. Около двери висит арбалет, стреляющий металлическими стрелами фабричного производства. На черенках даже видно клеймо. Информация, вот что ему надо. А для начала хотя бы отчасти развеять туман дезинформации. «Ресс,